Глава 37. Домой. «Что? Ваше благородие!» Купец, не вставая с колен, мелко на них подпрыгивая, придвинулся ко мне и вцепился в полу камзола. «Отец родной, не погубите!» «Руки!» — я шлепнул его по пальцам, заставляя отпустить одежду. «Вы кто такой?» «Купец второй гильдии Козявкин! Отец род...» «Стоп! Еще одно слово про отца, и я вас по-отечески велю высечь розгами!» «Секите! Секите, ваше благородие! Только не дайте погибнуть!» «Что вам надо, убогий?» «Не по своей воле», — затараторил скороговоркой купец. «Но токмо ради душевного спокойствия княжны Вахваховой, покровительницы моей, спать не может, побледнела, кушать отказывается. Не могу смотреть, как Тамара Георгиевна убивается. Сердце кровью обливается на бедняжку глядючи. Отец родной, не дай пропасть!» Я не выдержал, схватил его за ухо и потянул вверх. «Встать!» Купец вскочил, как молодой козлик. «Что?» «Тебе надо!» «Константин Платонович, ваше благородие, не погубите! Продайте лошадей!» Стоило мне отпустить ухо, как он снова бухнулся на колени и стал бить поклоны, не переставая тараторить. «Княжна, как лошадок ваших увидела, так и говорит, жить не могу, хочу таких коней! Кушать перестала, с лица спала, исхудала, покой потеряла!» «Говорит, ты, Козявкин, найди хозяина, да купи мне коня. Любые деньги заплачу, только найди. Так я бросился искать вас. Все конюшни обегал, Москву сверху донизу обыскал». Я покосился на Веселкину. Пожилая дворянка прикрывалась веером и давилась смехом. «Ну да, ей бесплатный цирк, а мне разбирайся с этим Козявкиным». «Лошади проданы». «Знаю, ваше благородие, знаю. Князь Голицын меня палкой из своего кабинета выгнал, кричал так, что стекла звенели, даже посмотреть на них не дал, приказал меня выкинуть с подворья, как я не упирался. Отец родной, пожалей княжну, мать померла, отец в армии служит государыне, одна радость у девочки — механические чудеса, страсть как любит, из Европы заказ. И птиц железных, и пианину-самоиграйку, и лошадей механических, а таких, как ваши, у нее нет. Цыц!» Купец замолчал. «Встать! Еще раз упадешь, я тебя тоже с крыльца выкину. Не буду, ваше благородие! Христом Богом молю, продайте лошадку, ей-ей не ради пустой прихоти!» «Ты что, глухой? Все лошади проданы!» Козявкин с легкой ехицей улыбнулся. «Как же, Константин Платонович, эти-то проданы, да другие будут! Вы же их не с луны взяли, не на торги купили, а сделали! Чай еще в мастерских своих откуете!» Я шагнул к нему, снова схватил за ухо и потянул вверх, так что купец аж привстал на цыпочки. «Ты, подлец, откуда про мастерскую знаешь, а? Шпионил?» «Ей-ей, ни разу, ваше благородие! Пустите ухо, больно!» «Откуда узнал? Ну, говори!» «Слуге Голицыных пятачок сунул, он и сказал. Пустите, отец родной, оторвете же!» Я выпустил ухо. Козявкин тут же низко поклонился. «Спасибо, Константин Платонович. Я человек честный, мне шпионить надобности нет. А ежели мне сказал кто, так я дальше не несу, слухи не нашептываю. Продайте лошадку!» «Княжне!» «Княжне, ваше благородие! Вы Голицыну их по 12 000 продали! Так мы столько же дадим, не сумлевайтесь!» «Про цену тоже слуга сказал?» «Так точно, ваше благородие! князь своему приказчику указал, мол, купил по 12, дорого, но для подарка не жалко. Ажно в Петербург коней отправят. — Кому? — Не знаю, ваше благородие. Не слышал тот слуга. — Понятно. — Значит, 12 000. Интересненько, как быстро цены растут. Впрочем, за такие деньги лошади будут уходить недолго. Это пока не новинка и возможность выделиться. А дальше примелькаются, торговцы-авалонцами начнут демпинговать, цены пойдут вниз. Пожалуй, драть с княжны такие деньги я не буду. А вместо этого... «Ваше благородие!» Козявкин, видя, что я задумался, тихонько подал голос. «Так и лошадки-то!» «Продам!» Я посмотрел на него в упор, отчего купец опустил взгляд. «За 7 000!» Козявкин встрепенулся. «Но еще попрошу механическую птицу в довесок!» «Ваше благородие!» «Это мой последний ответ!» 7 000 и работающая механическая птица. Можешь идти, пусть княжна думает. Если согласится, привезешь в Злобино под Муромом, там и получишь коня. Купец поклонился. Спасибо, Константин Платонович, все понял, передам, не сумлевайтесь. Иди уже. Он еще раз отбил поклон и рысью вылетел из гостиной. Веселкина расхохоталась в голос, а я пожал плечами. Честно скажу, в механике я далеко не гений. Разобрать и изучить новый механизм будет крайне полезно и мне, и Прохору. Тем более нутром чую, в птичке стоит магический движитель. Вот и посмотрим, что там за знаки применяются. Домой выехали уже под вечер. Ужасно довольная Марья Алексеевна долго прощалась с Веселкиной, шепнула мне «Ох, хорошо отдохнула!» и погрузилась в свою карету, приказав не будить до Злобина. «Благодарю, Изольда Петровна!» Я раскланялся с хозяйкой дома. Было очень приятно пользоваться вашим гостеприимством. «Константин», — она махнула на меня веером, — «это вы доставили мне целую гору веселья. Этот смешной купец, как вы его за ухо таскали, эти слухи о вашей дуэли. Я отлично посмеялась. Будете в следующий раз в Москве, обязательно остановитесь у меня, поняли? Вы меня смертельно обидите, если выберете другой дом». «Что вы, Изольда Петровна, только к вам». Я склонился, чтобы поцеловать ей руку. «Да, и...» Она сбавила тон и перешла на громкий шепот. «Захватите с собой вашего друга Дмитрия Ивановича. Он, конечно, тот еще Дон Жуан, но призабавнейший». «Обязательно возьму его с собой, Изольда Петровна, ради вашего удовольствия». Она рассмеялась. «Ах, езжайте, Константин, а то я передумаю и никуда вас не отпущу». На том и расстались. Стоило нам вернуться в Злобино, как Марья Алексеевна чуть ли не с порога развела бурную деятельность. «Милые мои!» — она собрала вокруг себя Александру, Таню, Диего и Настасью Филипповну. «У нас впереди свадьба, а еще ничего не готово. Но я не зря ездила в Москву. В багаже отличные ткани. Я специально выбрала. Нам надо немедленно садиться шить». Вся компания восторженно заохала. Орки-слуги втащили в гостиную большой сундук и распахнули крышку. Только Настасья Филипповна чуток поворчала, что ей надо следить за домом, и вообще дел очень много. Но через несколько минут включилась в общий галдеж и разглядывание отрезов. «Платья же с бала еще остались», — удивился Бобров. «Можно в них, чтобы не шить заново». Женская компания посмотрела на него, как на смесь блаженного с врагом народа. «Так они же надеванные», — неуверенно пискнула Таня. «Вот», — подняла палец Марья Алексеевна. «Даже она понимает, что к чему. Петя, иди отсюда, не доводи до греха». Бобров на цыпочках вышел из комнаты и больше таких рискованных разговоров не заводил. Все следующие дни я старался не показываться в левом крыле первого этажа. Там, знаете ли, развернулось настоящее ателье с привлечением к пошиву всех горничных, примерками, жаркими спорами о фасонах и посиделками до позднего вечера. Даже за завтраками и обедами разговоры были только о подготовке к свадьбе. Впрочем, я совершенно не обижался и спокойно занялся своими делами. Вместе с Прохором собрал двух лошадей и довел до ума технологическую карту движителя. Те записи, что делали Александра и Таня, мне очень в этом помогли. Надо было только собрать все вместе, подправить схемы знаков и уточнить мелкие нюансы. Я прямо порадовался, что завел сразу двух учениц. Удобно, ёшки-матрешки, когда за тобой записывают. Время пролетело незаметно. До свадьбы оставалось всего 3 дня. Платья, кстати, все еще не были готовы, и обстановка в доме слегка накалилась. Бобров, чтобы в очередной раз не попасть под горячую девичью руку, ушел поохотиться. Киш безвылазно пропадал в подвале. Я попросил его вскрыть те самые запертые двери. У Настасьи Филипповны ключей от них не нашлось, а мертвец заявил, что умеет пользоваться отмычками. Вот он и торчал там круглые сутки, гремя железом и ругаясь при очередной неудаче. Ну а я сидел у себя в кабинете и листал справочник знаков. Полезное дело вспомнить редко используемые символы. Перевернув очередную страницу, я бросил взгляд в окно. Желтый осенний лес вдалеке, птички какие-то кружат стаей, а по дороге в сторону усадьбы катятся дрожки. И кого это, интересно, принесло? Хотя какая разница? Какое-никакое развлечение посреди пошивочной лихорадки. Я спустился на первый этаж, на секунду прислушался к разговорам в ателье и вышел на крыльцо. Встречу-ка неожиданного гостя сам, а то барышни точно не успеют к свадьбе, и будет много слез. Дрожки вкатились во двор, и я разглядел рыжие усы пассажира. «Ба, какие люди! А чего вдруг? Свадьба отменилась? Перенесли?» Экипаж остановился у крыльца, и из него вылез Петр Петрович. Вид у него был хуже, чем у Кижа после воскрешения. Бледный, осунувшийся, с темными кругами под глазами. «Петр Петрович, какая неожиданность!» Он пожал мне руку и тяжело вздохнул. «Что-то вы неважно выглядите, дорогой сосед». «Вот доживете до моих лет», — он нервно дернул щекой, «и будете выдавать дочь замуж, так попробуйте выглядеть лучше. Все бегают, все чего-то хотят, требуют. Я даже поспать толком не успеваю. У меня сейчас не дом, а швейная мастерская, продуктовый лабаз, императорская кухня и собрание плакальщиц одновременно». «А плачут почему?» Добрятников закатил глаза. «От радости и горя одновременно. Сначала радуются, что Лиза нашла жениха, потом рыдают, потому что тоже хотят замуж, и страшно завидуют. Потом снова смеются. И так по кругу. Иногда делают это одновременно, чтобы не терять времени. Константин Платонович, мой вам совет. На время подготовки свадьбы дочерей уезжайте куда-нибудь по делам. Справятся и без вас, а сил сохраните целую кучу. Может, кофею или рябиновки? Давайте, хоть посижу немного. Мы вошли в дом, я поймал пробегавшую служанку и приказал принести нам выпить-закусить. Минут через 10 я сидел с Добрятниковым у окна и улыбался, глядя, как бедняга ест булочку с маком, расслабленно растекшись по креслу. «Вы ко мне за передышкой приехали, Петр Петрович? Или есть что обсудить?» «Угу», — он прожевал кусок, вытер рот салфеткой и ответил. «Я узнал от отца Андрея про вашу проблему с церковью». Я пожал плечами. «Есть проблема вроде бы. Отец Андрей утверждает, что войти в храм у меня не получится из-за проклятого таланта. Проверять я желанием не горю, поэтому и не езжу на воскресные службы». «Очень вам сочувствую», — Добрятников покачал головой. «И венчание вы увидеть не сможете. И нехорошо получится, если вы у дверей ждать будете». Он посмотрел на меня с искренним сожалением. «Вы на свадьбу приезжайте все вместе в усадьбу. Остальные с нами в церковь поедут. А для вас мы приготовим что-нибудь, чтобы вы не скучали. Посидите в моем кабинете, почитайте, закусите. А как вернемся, присоединитесь к гостям. Как вам такая идея?» Вот ведь потрясающий человек. Думал, переживал за меня, что я пропущу торжество, и неудобно мне будет. Замечательно, Петр Петрович. Так и сделаем. Спасибо огромное. Я посмотрел на его уставшее лицо и встал. А сейчас я вам тоже небольшой презент хочу сделать. Мне? Ага. Вон там в углу диванчик. Не слишком широкий, но мягкий и длинный. Ложитесь и поспите пару часов, а я вас потом разбужу. На вас, Петр Петрович, даже смотреть страшно. Он кивнул мне с благодарностью и тут же направился к дивану. Лег, закрыл глаза и через пару секунд тоненько захрапел. Пусть спит. Мужчины должны помогать друг другу в сложных ситуациях. Разбудил я его, как и обещал, через 2 часа. Напоил кофеем и проводил до экипажа. «Спасибо!» — он схватил мою руку и потряс ее. «Это именно то, чего мне действительно не хватало. А теперь домой. Поеду, пока там без меня все не перессорились». Добрятников укатил, а я посмотрел на опускающиеся сумерки и придумал одну замечательную штуку. «Где там Александра с Таней? Отвлеку их, пожалуй, от платьев, даже если будут упираться. В конце концов, ученицы должны выполнять все поручения учителя, а у меня как раз есть для них задание».